Глава 5. Провести 3-4 дня, не выходя из комнаты? Да легко. Тем более, что информации, которую пришлось изучить, было навалом и даже больше. К тому же новый мир и его особенности, которые я постигал пока только теоретически, помогали мне отвлечься от мыслей родных. Интуитивное управление, основанное на запросах, я освоил буквально за час. Изображение или текст тут можно было выбирать, вводились прямо на зрительный нерв, так что удобно было лежать, закрыв глаза и мысленно представляя себе, что же я хочу получить, видеть информацию, а при необходимости и слышать. Сигнал передавался прямо на нерв слуховой. Можно было настроить отображение так, как захочется, с закрытыми глазами, только один из вариантов. Прямая передача информации в нервную систему позволяла, к примеру, вписать в интерьер комнаты телевизор или сделать так, чтобы прозрачный экран появлялся в воздухе, управляясь пальцами. Любое пожелание, подмена реального изображения виртуальным, происходило настолько четко, что одно от другого не отличишь. Ведь все, что мы видим в мозгу, как зрительный нерв информацию передаст, а потом нейроны обработают, так и увидим. В подробности того, как это устроено, я не вникал. Какой-то старичок, ворча, что надо выдерживать режим и делать все по порядку, а не цеплять всяким пришлым дикарям чудеса современной техники, отодрал у меня от руки зеленую кляксу и что-то приклеил за ухом. Это что-то я потом пытался нащупать, и оно ощущалось бугорком под кожей, что меня несколько обеспокоило. Операция, а вживление под кожу именно операция, была проведена не слишком чистыми руками и без обеззараживания. Обезболивание, судя по тому, что я ничего не почувствовал, не требовалось изначально. Интерфейс тоже настраивался так, как мне было привычно. Просто подумал, что хорошо бы он был такой, и он был такой. На фоне водопада меню распалось на 6 картинок пиктограмм. На одной была нарисована монета, при щелчке вылезало подобие банковского личного кабинета с 10 000 кредитов в активе. Подарок инопланетного родственника с барского плеча, так сказать. Вот только потратить их было пока некуда, хотя при необходимости я мог бы это сделать, инструкции были прямо перед глазами. Другая пиктограмма изображала человечка и была, судя по цвету, и потому что при нажатии ничего не происходило, неактивной. Пиктограммы с 3 по 5 тоже были неактивны. Одна изображала карту, другая – телефонную трубку, а третья, точнее, пятая – глаз. Карта она и карта и есть, возможность позвонить кому-то тоже лишней не будет, а вот глаз должен был скрывать за собой мои магические способности, которые, по-видимому, пока что были неактивны. На 6 был нарисован земной шар в паутине, нетрудно догадаться, что за ней скрывалось. Возможно, были какие-то другие опции, но этим ограничился, видимо, внутренний модуль посчитал, что для дикаря достаточно. Перейдя по ней, я попытался представить стартовую страницу Яндекса, и ведь получилось. Появилась поисковая строка, ссылки на какие-то новости и мероприятия, даже виджет погоды. За окном 17 градусов, слабый дождь. Ну и хорошо, лучше в тепле, полежу, почитаю. Интуитивный поиск позволял вставить в поисковую строку все что угодно, не только текст. Я представил запах апельсина, тут же получил описание того фрукта и видео с ним, и какие-то кулинарные подробности, вплоть до видео с рецептами. Результаты поиска подстраивались под мои знания об этом объекте. С одной стороны, было удобно, получал как раз то, что хотел, а с другой, как получить то, о чем еще не знаешь. Начал с географии. Мир, куда я попал, аборигена назвали Землей. И по сути, Землей он как раз и являлся. Все те же моряки, океаны и реки. Ничего с планетой из-за присутствия магии не случилось. Земной шар все так же крутился вокруг Солнца. Луна была на месте, вот только границы стран были совсем другие. Земная поверхность была поделена на множество кусочков, каждый из которых принадлежал одному из 7 государств. Киш, Урук, Ур, Лагаш, Исин, Эшун и Ларса. Кусочки были от совсем микроскопических, занимавших не более квадратного километра, или какой-нибудь островок, до гигантских, например, почти вся Австралия принадлежала государству Ур и только ее южное побережье Лагашу. Более-менее ровно была поделена только Антарктида. Столицы государств почему-то располагались на Ближнем Востоке, причем очень кучно, чуть ли не наезжая друг на друга. Та область, где я сейчас находился, принадлежала Исину. Рваный лоскут шириной примерно в 200 км и 100 км в высоту, с 5 небольшими городками, один из которых Уртаки, находился рядом с поместьем дядюшки и множеством мелких поселений. Стоило мне блокировать карту, если через местную сеть я и так смог все посмотреть. В том числе то, что землей, оказывается, местная политическая география не ограничивается. Власть 7 государств распространялась на другие планеты Солнечной системы. Существовали анклавы на Луне и Марсе, астероидный пояс был поделен на сектора, так же как транснептуновые объекты и спутники Юпитера и Сатурна. Пояс Койпера и рассеянный диск оказались никому не нужны, как и гипотетическое облако Оорта, в включающие миллиарды объектов, в том числе и газовые гиганты. Только 14 планет с металлическим ядром и каменной мантией, самая большая размером с Марс, были поделены поровну, по две. Все они кружились вокруг Солнца по сильно вытянутым орбитам под различными углами к эклиптике, проходя ее внутри орбиты Нептуна. Причем одна вроде как пересекалась с орбитами с Землей, не точно, в 1,5 миллиона километров. И должна была оказаться через десяток тысяч лет в прямой видимости. Представляю, что было бы, появись я с этими знаниями на своей Земле. Астрономы забили бы меня ногами, задушили и выбросили в море, а мозг сожгли, чтобы никто не мешал им предаваться догадкам и измышлениям, получая за это неплохую зарплату. А вот за пределами Солнечной системы существовали совсем другие государственные образования, к которым, по крайней мере так утверждалось, земные государства отношений, кроме торговых и финансовых, не имели. Здесь, в этом мире, человечество наконец-то вышло к звездам, плотно заселило несколько десятков землеподобных планет и готовило к освоению еще более 200. Самое крупное образование, Империя Трех Солнц, подмяло под себя 7 звездных систем с пригодными для жизни планетами. Внеземная жизнь так захватила меня, что я потратил целый день, разглядывая голографику и ролики других планет с причудливыми пейзажами, урбанистикой и прочим. Что сказать, захватило. Там, где это было возможно, при колонизации оставляли собственную флору и фауну, впрочем, обычно развившуюся не дальше динозавров. Миленьких таких ящерок ростом по 10 метров. Но таких планет было где-то 2/3. Еще на части планет все-таки появились млекопитающие, а на нескольких прижились привычные нам животные растения. Видимо, прошлые обитатели были слишком чужды венцу творения и безжалостно уничтожены, хотя меня просто в голове не укладывалось, какую надо проделать работу, чтобы заселить целую планету работающей экосистемой. Это ведь не только земная поверхность, но и океан, а каждая четвертая планета вообще не имела материков, только крупные по земным меркам острова. На самой Земле крупные города отсутствовали. Не было Москвы и Парижа, Нью-Йорка и Пекина, Лондона и Сингапура. Даже в столицах государств жило не больше 100 000 человек. Вся Земля была равномерно заселена. Никаких мегаполисов, островков, небоскребов, мощных спальных районов. Миллиард населения тонким слоем растекся по всей поверхности, исключая Антарктиду. Там, кроме льда и пингвинов, привычно никого не было. Прогуляться по улицам городов, как в Google Maps, не получилось. Все они или были закрыты для доступа, или, скорее всего, местная сеть этого не позволяла. Даже поместье, в котором я находился, не дала посмотреть. Удалось только пройтись по Уртаке, небольшому городку, расположившемуся на северном берегу озера забавной формы, похожей на недовольно кривящиеся человеческие губы. Вот как раз над верхней губой в виде усов этот городок и находился. Малоэтажная застройка, почти все дома стояли на собственных лужайках без каких-либо ограждений. Я не заметил ни торговых центров, ни каких-то развлекательных заведений. Только жилье и дороги, причем дороги идеально ровные, хоть и без машин. И большое круглое здание с куполом в центре, к нему сходились все пути. За время просмотра мне не удалось увидеть ни одного человека, как будто все попрятались от меня. Такой безлюдный город выглядел жутковато. Не то, что другие планеты. Там мегаполисы, забитые людьми и любого вида от наземного до надземного транспортом, крикливой рекламой на улицах, многочисленными барами и ресторанами. Были очень похожи на тот же Сиэтл или Токио. И люди были одеты немного странно, но вполне в рамках современной для меня моды. Обычные штаны, кроссовки, куртки, никаких скафандров или джедайских балахонов. Расовый состав тоже был вполне привычным. И негры, и азиаты попадались достаточно часто. Общественное мироустройство внешних миров поражало своим разнообразием. Демократии, тирании, государства, управляющиеся магическим и искусственным интеллектом, а магия в этом мире была везде. Даже одно коммунистическое образование. Все это было представлено в обитаемом мире за исключением центральной земли, управлявшейся Советом Семи Столиц. А поскольку только семьи, входившие в этот совет, могли добывать новые технологии, в том числе магические, то Солнечная система крепко держала весь остальной галактический мир за причинное место. Любые ценные сведения извне, из других миров, сначала поступали в получившую их семью, только через 10-50 лет предоставлялись совету и, в лучшем случае, через 100 становились общедоступными. Любопытных строго карали, вырезая крамолу под корень. Это не касалось развлекательной продукции, которую тащили отовсюду. Даже песню Высоцкую я потом нашел без труда и совершенно бесплатно. Судя по тому, что я был второй такой любитель русского шансона, я даже догадываюсь, кто был первым. Особым успехом они тут не пользовались. Наверное, если бы все обитаемые миры объединились, то смогли бы показать центральной планете Кузькину мать. Но разобщенность и вовремя ликвидируемые очаги слияния интересов, централизованная банковская система и поддержка узкой специализации планет а также технологическое превосходство позволяли семьям чувствовать себя уверенно. К тому же две трети внешних миров были населены преимущественно людьми одной национальности, и расовые и националистические движения сближению миров не способствовали, словно колонизация осуществлялась строго по разработанным Макиавелли принципам. Внешние миры с 50-миллиардным населением жили практически собственной жизнью. От Земли они получали технологии, преимущественно в виде готовой продукции, некоторые виды биочипов, которые были чем-то похожи на нейросети из популярной фантастики, но никакого многоразового роста способностей не обеспечивавших, военную технику и развлекательную продукцию. Основными занятиями были сельское хозяйство, добыча природных ресурсов, обрабатывающая легкая промышленность, крупноузловая сборка. Подавляющее большинство населения планет это вполне устраивало, ну а те, кто пытался протестовать, свои ошибки понимали очень быстро. Времени на переброску войск из метрополии на любой из миров затрачивалось немного, портальная система работала без сбоев. Основным населением Солнечной системы были Луу, свободные граждане, чуть больше миллиарда человек. Численность благородной прослойки Зу была значительно меньше, в пределах нескольких десятков миллионов, и принадлежность к этому классу определялась специальным кодексом. Кстати, любой, чьи пси-способности превышали определенный, правда, весьма высокий уровень, становился благородным автоматически, а менее талантливый псион мог подать прошение Совету Семи Столиц и стать Ан, магическим аналогом Зу, после экзамена. Но с учетом того, что выживал на таких мероприятиях только каждый десятый, желающих было во много раз меньше потенциальных соискателей. Численность, собственно, семей не превышала миллионы человек, считая младшие ветви. В каждой семье выделялись владетели, эны, главы семей Нуны и главы родов, эгиры, подчинявшиеся непосредственно царям, лугалям, собственно, и управляющим земными государствами. Жрецы-мугибы тоже могли быть исключительно представителями какой-либо семьи. Особняком стояли энси, жрецы-советники лугалей. Их было тоже только семь, по числу государств, информации в сети о них не было никакой. В общем, с моим пролетарским по местным меркам происхождением на Земле мне особо ничего не светило. Хотя были люди со статусом пониже моего, эре или рабы. Их было несколько сотен миллионов, причем владеть ими могли только знатные рабовладельцы. И тут дискриминация, не стать ни тут владельцем гарема с наложницами. Впрочем, если уж захотелось бы так благородным стать, пожалуйста, вся галактика была к моим услугам. А там водились и графья, и бароны, и каганы с цезарями и патрициями, но любой, в том числе извращенный вкус. Практически каждая планета могла похвастаться небольшой привилегированной прослойкой и основной массой трудящегося на нее населения. Рабство не было каким-то уникальным явлением. Оторвавшись только на следующий день от огромного открывшегося мне мира, я, наконец, занялся более практичными вопросами. Надо было разобраться, что же за дар такой достался мне неожиданно, никогда за собой никаких сверхъестественных способностей не замечал. Да что там, даже в казино не выигрывал. А уж как хотелось бы воздействовать на шарик или на автоматы, это же золотое дно, если на настоящее не попадешь с гири на ноге, после споров с местной службой безопасности по поводу крупного выигрыша. На Земле ноль магия была такой же обыденной, как, скажем, у нас живопись или музыка. Хотя и это не слишком удачное сравнение. Слишком много в этих областях успешных и знаменитых людей, которые на самом деле не умеют ни рисовать, ни петь. Точнее всего будет сравнение с игрой на фортепиано. У кого есть слух, играет. У кого еще и талант, играет хорошо, но остальные слушают и хлопают в ладоши. Или уходят в шоу-бизнес, то есть в технологии. Считалось, что магия на Земле появилась вместе с первыми людьми. И с тех пор иногда исчезала, но появлялась снова. Я полюбовался на могучих архимагов-мугибов, взмахом руки рушащих города. Кстати, вполне натурная съемка с одной из планет. Посмотрел ролики, на которых доктора с магическим даром отращивали пациентам утерянные конечности. Приживляли оторванные головы, устраняли похмелье одним движением руки. В общем, впечатлился. В голове уже забрежили идеи, как я с моим пока еще не развитым, а потом наверняка очень даже развитым даром смогу повелевать толпами трясущихся от страха людей. Потом наткнулся на ролик, где еще одного повелителя стихии атаковали три небольших каплевидных истребителя. Один он успел уничтожить, повинуясь движением руки, казалось, само пространство исказилось перед несущимся на дозвуковой скорости истребителем, и он полетел дальше измятым куском то ли железа, то ли какого-то другого материала, но остальные два, отстрелявшись практически незаметно, только корпуса чуть подернулись дымкой, превратили могучего мага в жалкую кучку пепла. И на старуху бывает проруха, как говорила одна знакомая Остапа Бендера. Спрашивается, зачем столько времени учиться, овладевать темными не очень силами, если какой-то бездарный в магическом отношении пилот способен стереть тебя в порошок. В прямом смысле этого слова. А в ролике этом даже пилотов не было, мага атаковали беспилотники. Но все равно, раз богатый родственник утверждает, что маги, или правильнее псионы, тут вполне уважаемые и обеспеченные люди, да и сложность получения магических званий и знаний тоже внушала, значит, что-то в этой профессии есть такое, за что стоит уцепиться, потянуть и занять свое место в этом мире. Тем более, что хотя, несмотря на повсеместное развитие магии, технологии были более удобны и утилитарны, в чем последователи технологического развития на многочисленных примерах убеждали неофитов вроде меня, магия все же широко применялась во всех областях. Особняком стояли целительская, ментальная и портальная магии, которые пока выигрывали у технологических разработок простотой использования, эффективностью и особенно востребованностью на осваиваемых планетах. Вскользь упоминалось, что и некоторые компоненты высокотехнологичных изделий имеют магическую природу, но это объяснялось практическими соображениями. Совсем не обязательно, что гиперпривод должен обслуживать инженер-маг, ведь есть альтернатива, такой же привод, только в несколько раз больше с вероятностью резонанса в струне. И дороже, к тому же, в десяток раз. То же касалось и медицины. Здесь она творила чудеса, людей оживляли практически по фрагментам тела, главное, чтобы мозг оставался цел. И жили местные куда дольше моих сореальников. При своевременной медицинской помощи и достаточных финансах вполне можно было дотянуть до 200 лет, не особо старее. Правда, потом процесс шел быстро и фатально. Как ни бились и медики, и псионы, у человека был свой порог существования. Только маги жили дольше, раза в два, ну и они умирали. Вот сколько всего понапридумывали, порталы, полеты к звездам, а бессмертие обеспечить никак не смогли. Но радовало, что хоть 200 лет, а то и больше у меня в запасе есть. Исходя из моих способностей, разбираться с финансами, лежать на диване и вот теперь колдовать, в этом мире я себе обязательно что-нибудь подберу. Экономическая система обитаемого мира строилась на корпоративных принципах. Во главе корпорации стояли, как правило, люди, далекие от земных семей, что должно было подчеркнуть независимость и свободу основной массы населения. Корпорации зачастую не только выпускали продукцию, но и владели планетами и звездными системами. Все основные денежные потоки проходили через несколько десятков финансовых организаций, владельцами которых совершенно случайно оказались представители верхушки Земли. Впрочем, эти банки обслуживали исключительно корпоративных клиентов, а корпоративные банки – всех остальных. Единицей галактических расчетов был кредит, позаимствованный, как и десятиричное исчисление метрической системы где-то в других мирах. Каждое государство могло иметь свою валюту, но почему-то такой возможностью пользовались немногие, как, примерно, на самой Земле. Все эти денежные знаки, которые я случайно увидел, Ши и Шиклу, имели хождение только среди семейной знати и только для особых расчетов. На Шиклу покупали и продавали новые свежевыкраденные технологии, уникальные произведения искусства, магические рецепты и прочее. Денежная масса не менялась уже более 2000 лет, и один Шиклу стоил почти миллион обычных кредитов, причем курс постоянно рос. А были еще ману, золотые монетки номинально по 60 шеклу каждая, и их стоимость просто поражала. Семье Громеш принадлежало несколько корпораций, одна из которых выпускала оборудование для космических кораблей, в том числе вооружение, другая занималась медициной, а третья – подготовкой планет к колонизации. Чем занимались остальные, видимо, и так все знали, потому что об этом в краткой справке не было ни слова, а расширенных справочных данных не было вообще. Местная финансовая система практически не отличалась от привычной мне. Те же акции, облигации и кредитные линии, за исключением депозитов. Их не было, поскольку не было наличных, и приходилось так или иначе держать деньги на счетах. Мои 10 тысяч лежали в единственном в государстве Исин-банке, принадлежавшем семье Урна-Мурапи. За обслуживание счета я должен был платить приблизительно 0,1 кредита в день. При остатках на счетах, на, предположим, 100 миллиардов ежедневно, банк имел с клиентов миллион кредитов каждый день. А что-то подсказывало мне, что счет шел на триллионы, а может и квадриллионы, с такой развитой экономикой и узким банковским сектором. Местная сеть, видимо, не была рассчитана на любопытных пришельцев, так что ни здешних зарплат, ни вакансий мне изучить не удалось. Даже доставка еды мне была недоступна. Имеется в виду платная, бесплатно меня кормили. Но возможность прицениться я не упустил. Обед, который мне подали в столовой, обходился приблизительно в 500 кредитов, из которых на все блюда, кроме последнего, ушла бы двадцатка. Если, по словам дяди, три шеклу обошлись бы мне в 2-3 миллиона евро, и один шеклу стоит миллион кредитов, то условно можно было приравнять кредит к евро, то есть малиновый сироп с устрицами обошелся мне почти в 500. Неплохо я так пообедал. Сок, который с таким упорством уничтожал высокий и недобрый брюнет, стоил 5 кредитов, то есть евро за литр, что, в общем-то, было разумной ценой, на мой взгляд. На свои 10 тысяч, если не шиковать и перестать есть устрицы, я мог бы пообедать 500 раз. Дядя заходил ко мне каждый день на 10-15 минут, сразу предупредив, чтобы особо с расспросами к нему не приставал. Мол, негоже ингуну всякой мелочи вроде денег да дергания руками заниматься. Когда я на второй день пожаловался ему, что не могу смотреть через интерфейс, он рассмеялся. «Ну а что ты хотел, Марк? Ты тут всего пару дней, изучай то, что есть, пусть все в голове уляжется. А через 2-3 дня должен вернуться человек, который с тобой займется магией и шмагией». На вопрос, почему в сети ничего нет о портальных перемещениях, он поморщился, но согласился рассказать сам. Позже. Позже, как ни странно, наступил на следующий день. Дядя позвал меня к себе, дав снова моим гормонам взбрыкнуть при виде чудесного белокурого создания, которое так же, как в прошлый раз, нас сразу покинуло. «Жениться тебе надо, Марк», — саркастически оценил мои попытки скрыть волнение Энграмеш. «Если на твоей секретарше, то хоть сейчас готов», — отозвался я. «Не по сеньке шапка будет», — поднял палец вверх дядя. «Элика не для таких, как ты, штучный товар. Ладно, что ты там хотел узнать?» «Ну, в общем, про эти перемещения. Вроде это не секрет, а в местной сети ни одного упоминания». «Хорошо», — дядя помолчал несколько секунд. «Вкратце я тебе расскажу. Потом у учителя своего узнаешь. Да, я же тебе говорил, учитель у тебя будет. Вот он тебе все расскажет в рамках допуска твоего, как и откуда. Не гримасничай, не обезьяна. Допуск — это святое. Вот сдашь нормативы повыше, тогда информации будет побольше». «Ты хоть в двух словах расскажи», — ничуть не обиделся я. «В двух словах давным-давно», — монотонным голосом начал вещать ингун. «Жили-были. Так, не ржать. Я тебе, между прочим, настоящую историю рассказываю. Записи очевидцев сохранились. Не только в виде книжек. Даже тогда что-то вроде видео жрецы смогли снимать и сберегать на кристаллах вроде алмазов. Давно, это где-то 5000 лет назад, наши предки, и мой в том числе, обнаружили старый храм, пласт земли, сошел в реку и обнажил террасу с входом в подземелье. 7 жрецов из 7 царств и сотни воинов с ними, что они вместе делали, тут история умалчивает. В общем, эти бесстрашные парни спустились вниз, ну, сначала туда рабы, которых тоже было немало, отправились, сутки провели внутри, но вроде выжили. Так вот, жрецы спустились вниз, чтобы исследовать древности. Пограбить? Не без того, кивнул дядя. Летописец утверждает, что их не было 3 года, но я сомневаюсь. Рабы с воинами бы разбежались давно за это время или от голода подохли. В общем, выбрались они наружу, и их никто не узнал. Каждый был в золотой тунике, красном шубату, на ногах серебряные сандали, на руках золотые браслеты с самоцветами. Над головами у жрецов сияли нимбы, с пальцев стекали молнии. И у каждого был с собой деревянный ящичек. А, еще вот что. Раньше они были лысыми, а как выбрались, все казались длинными вьющимися волосами и роскошными бородами, словно цари. Красота. И не говори. И вот каждый из этих жрецов пришел в свой город и занял место Энси подле царя Лугаля. Недовольные войска взбунтовались, но стража разбегался от ударов молний и огненных шаров. И так они сеяли смерть и страх. Понятно, значит, им в этом храме магические способности обломились. Ну, скажем так, многократно усилились. Жрецы до этого кое-что тоже умели, огонь там разжигать или дождь вызывать, кровь остановить наложением рук. Но выдающихся таких способностей не было, а тут вдруг появились. И они смогли создавать порталы в другие миры? Нет, ты, как всегда, не дослушал, а уже перебиваешь. Портал — это совсем другое дело. В ящичках, которые они вынесли, были вот такие кристаллы. Дядя выложил на стол камешек, точно такой же, как я нашел в сумке у Пашки. Еще были золотые таблички, где показывал, что с этими камешками делать. На древнем языке, который сейчас только жрецы знают. Так у Пашки такой камень был? Да, именно с этими кристаллами мы по другим мирам и ходим. Если амулет чистый, не привязанный к какому-то миру, то вероятность выбирается случайно. На это нельзя повлиять. А вот если кристалл побывал в каком-то мире и вернул оттуда человека, любого, то привязывается к этому миру и в следующий раз именно туда и перенесется. Можно, правда, этот пункт назначения очистить, но это очень сложно и очень дорого. Так за 5000 лет мы больше 1000 миров исследовали. Так вы эти, как их, древние арии, решил блеснуть я эрудицией. В вашей истории ближе всего к шумерам, дядя оживился. Представляешь, у нас во взводе был старшина Пустовойтенко, так он утверждал, что происходит от шумеров. Я чуть было не поверил, проверял даже, вдруг родственник. Попал в этот мир случайно, ну или родители его. А ты как попал? Случайно или вот целенаправленно? Ты мне тут зуб не заговаривай, грозно поглядел на меня дядя, впрочем, чуть покраснев. Как надо, так и попал. Все узнал, что захотел? Почти. 2 вопроса, ладно? Давай. Первый. Ты сказал, что теоретически я могу когда-нибудь вернуться в свой мир. Я тебе про первых жрецов рассказывал. Да. Вот только потомки этих жрецов могут из нашего мира в другой проходить. Обратно, пожалуйста, кто угодно, но опять же только с помощью какого-нибудь потомка, и не любого, а с определенным пси-уровнем. Это как? Когда ты перемещаешься отсюда, кристалл проверяет, достаточно ли твоя кровь совпадает с кровью одного из первых жрецов. Если да, то кристалл становится наполовину голубым, активируется, и все. Достаточно сжать камень в кулаке и пожелать. Вуаля, ты в другом мире. С этим понятно. А вот как из других миров любой человек переносится? Есть определенный ритуал, который должен провести сам пришелец. И только в другом мире, в этом не получится. Тогда абориген вроде тебя переносится вместе с кристаллом сюда, а потом все, останется навсегда здесь. Может, я тоже какой-нибудь потомок древнего жреца, а? Ну, это легко проверить. Дядя протянул мне кристалл. Уколи себя в палец. Давай, не бойся. Ладно, кольнул. Острый, зараза. Выступившую каплю крови растер по кристаллу. Дядя встал, подошел ко мне, накрыл мои ладони своими, так что камень оказался зажат у меня в кулаке. Что-то пошептал. Давай, смотри. Я достал камень, тот был совершенно прозрачным. Ничего, да? С этим да. А вот если Пашка вернется, он же мой сын, ему проще будет. К тому же я кристалл на нем еще там у вас проверил, активируется, все нормально. Бррр, я поежился. У вас здесь все на крови завязано? Тут тебе не детский сад, веско заметил дядя. Как завязано, так завязано. Давай второй вопрос. Так второй вопрос про Пашку и был. Чего с ним, не ясно? Нет, Ингун поморщился. Тут дело не пары дней, думаю, не меньше месяца придется ждать. А если кто за ним отправится, то еще с полгода-год, пока вернутся. А Пашке сюда надо обязательно. Дар, понимаешь ли, требует, чтобы энергия была кругом. А если ее нет, чахнет, ну и обладатель его тоже. Ох, у самого сердце неспокойно, ты еще бередишь. Извини. Да ладно, чего там? Пойду? Ага. И кристалл положи на место. Глава 6. За несколько дней я неплохо изучил общественный строй и этикет местного общества. Нахватался представления об уровне науки и технологий, к тому же новое устройство у меня за ухом, представлявшее собой коммуникатор с интерфейсом доступа к другим, более полезным устройствам, имело функцию обучения во сне. Не так, чтобы заснул и выучил, но какое-то ускорение оно давало. Тренировалась мышечная память там, где нужно, запоминались картинки, текст, а потом уже осознанно под это дело подстраивались логические цепочки. Простые вещи учились за ночь, а сложные можно было на долгие годы растянуть. Как ни странно, языки относились к простым знаниям. На владение местной речью у меня навряд ли много времени ушло, если я уже проснулся и говорил наравне с местными. Посчитал, что знания об экономической системе и юридических тонкостях местной жизни будут отнюдь не лишними, и уделял им особое внимание. Знания о том, как устроено подпространство и каково устройство антигравитационной решетки, меркли перед кодексом семи и еще дюжиной таких же грозных сводов законов, за нарушение которых вполне можно было лишиться головы или, что более вероятно, сердца на жертвенном камне. Местная религиозная система была политеистичной. Множество богов, которым поклонялись и в реальное существование которых верили. Центральное здание в Уртаке оказалось храмом семи богов, как они существовали вместе, непонятно, вспоминая греческую мифологию. Боги, собираясь числом больше одного, всегда друг другу гадили. Каждому государству соответствовало свое божество, свой день недели, даже часть года. Для государства Исин, где я находился, таким богом был Нергал, а днем недели наш вторник. Раздел религии внешних систем был еще более обширен и объемен, так что глаза разбегались. Насчитывались тысячи различных религий, можно было даже пройти тест на предрасположенность к одной из них или какому-нибудь направлению, получить сведения о необходимых ритуалах и даже благословения или проклятия через галактическую сеть, выхода в которую, впрочем, у меня пока не было. Складывалось впечатление, что такое многообразие насаждается специально. Обычно именно религиозные конфликты самые ожесточенные. Разделяя властву, этот принцип соблюдался, похоже, неукоснительно. Если бы у меня было достаточно времени, я смог бы занять себя просмотром интерактивных сериалов, которых было великое множество, или шоу, которых было не меньше. Можно было погрузиться в исторические современные сражения, поучаствовать в последнем жертвоприношении, произошедшем 2000 лет назад, или стать участником какой-нибудь оргии. Виртуальная реальность, о которой у нас только мечтали, появилась тут давно, лет 300 назад. Игры, фильмы, концерты с полным погружением были доступны каждому. Множество сворованных образцов искусства, музыка, театр, живопись, я полюбовался на Джоконду в нескольких десятках вариантов. Леонардо почему-то был одной из ключевых фигур большого количества миров. Огромное количество симуляторов и игр, только этим можно было бы занять себя на всю жизнь. К сожалению, у меня было всего несколько дней, пришлось пожертвовать приятным ради полезного, а точнее, отложить на потом. В общем, у всей информации, которую я получил, было одно. Подробно давались сведения, нужные для общего социального развития. Чуть только дело касалось техники, магических практик или, к примеру, особенностей рынка ценных бумаг, тут доступ был закрыт. Посмотреть на картинки ховер-танк, пожалуйста, узнать ОТТХ только для квалифицированных пользователей. Красочный ролик, на котором маг запускает фаербол, смотри сколько хочешь. А узнать, как это делается, можно только с определенным уровнем допуска, определяемым, в свою очередь, уровнем пси и принадлежностью к конкретной магической школе. И все это не бесплатно, увы. Ну ничего, вот выйду в общую сеть, там оторвусь. Халява вечна, и ей любой мир подвластен. Все проходит, закончился мой вынужденный отдых. Марк, знакомься. Дядя похлопал меня рукой по плечу. Это Антрак, наш целитель. Он подтянет тебя до минимального уровня владения тем, что на Земле называется магией, а мы зовем псионикой. Высокий, на полголовы выше дяди, довольно упитанный мужчина лет 40, одетый во вполне современную тройку и кожаные штиблеты, но очень похожий на актера Меркурьева, такого, каким он был в фильме «Верные друзья», небрежно наклонил голову, коротко взглянув на меня, как рентгеном просветил. «С сегодняшнего дня и где-то месяц вы будете заниматься. Если понадоблюсь, вызовешь меня через ком». Дядя протянул мне браслет, который я нацепил на левую руку. «Как пользоваться, разберешься, не намного отличается от ваших смартфонов. Как только в модуле узел связи разблокируется, можешь снять, но недель-две поносишь. Я должен буду уехать ненадолго, так что по пустякам не беспокой, а если что-то серьезное, не стесняйся. Что-то будет непонятно, Энтрак тебе объяснит. Он в этой магии-шмагии понимает гораздо больше меня». Антрак кивал головой, делая вид, что просто счастлив заиметь себе такого ученика, как я, и глядя куда-то в сторону. «Будет все нормально, увидимся через 2 декады, не скучай». «Спасибо, Энграмеш». Я поклонился практически так, как было показано в роликах по этикету. «Бывай, Марк». Дядя еще раз хлопнул меня по плечу, ушел, а Антрак разговор начинать не спешил, но я его тоже не торопил. Наконец, Меркурьев 0 закончил разглядывать дверь санузла и повернулся ко мне. Одновременно с этим какой-то очень слабый, на грани чувства ощущения щекотки внутри головы прекратилось. «Марк», — расплылся в улыбке он, — «можешь звать меня просто Уми». «Хорошо, Уми», — я вежливо поклонился. «Учитель, значит». Антрак производил хорошее впечатление. Упитанный такой барин, вальяжный, но не заносчивый, почти как мой знакомый главврач. Такой медсестру по попке хлопнет, и больному борзеть не даст, и при случае диагноз может верный поставить, если занесут достаточно, ну или просто по фану. Я даже засмотрелся. Вот еще бородку бы ему убрать и шнобель побольше. Ну, как есть Борис Леонидович. Того тоже все с Меркурием сравнивали, что ему очень нравилось. Молодец. Если есть какие-то личные вещи, бери, одежду можешь оставить. Собирать мне, собственно, было нечего. Смартфон и травмат у меня отобрали вместе с остальными личными вещами. Так что я в последний раз оглядел свое пристанище и вышел за Антрагом. Мы быстро прошли по коридору, спустились на лифте на несколько этажей, потом еще прошли, поднялись. Проделали это еще несколько раз, так что я начал подозревать, что меня просто хотят запутать. И, наконец, вышли в просторное помещение, похожее на спортивный зал. Где-то 20 на 40 метров, с потолком не меньше 10, совершенно пустое. Слева от входа на стене на уровне лица через равное расстояние шли 5 синих кружочков, уже знакомая мне метка двери. В углу стояли 2 удобных кресла, в которые мы опустились. «Это тренировочный зал», — пояснил Антрак. «Обычно здесь обучаются 5-ки по графику, но сейчас сезон отдыха, комнаты свободны. После сегодняшнего занятия займешь любую. Занятия начинаются в 9 утра и длятся до обеда. Ты из техномира, так ведь?» «Я пока не силен в классификации миров, Уми», — скромно потупился я. «Не строй из себя идиота, или у нас ничего не получится. Я свои шиклу получу, а вот ты знания нет». «Да и в нашем мире магии нет, по крайней мере, я об этом не знаю». «Ничего», — Антрак покивал головой, — 2/3 миров живут практически совсем без магии, ничего, обходятся своими скромными силами. Некоторые даже к звездам летают, умудряются как-то. Да и у нас, как ты уже узнал, псионов не так много. С тех пор, как технологии проникли в наш мир, он стал только лучше. Но раз уж у тебя есть какие-то зачатки пси, неплохо было бы их развить, так тебе будет проще устроиться здесь, да и в любой обжитой и не очень системе. Мы с тобой будем заниматься по интенсивному курсу, не думаю, что нас ждут выдающиеся результаты». Он скептически прищурился. «Уровень пси у тебя низкий, чуть выше минимальной отметки, с которой детей в семейные едап школы берут. Но все равно выше, чем у 99% людей. Так что электрическим разрядом поискрить или чай в чашке охладить, даже, может быть, рану заживить или зубную боль унять сможешь легко. Ну а что-то более существенное попытаемся развить». «По сравнению с прежними способностями Уми, это будут как раз выдающиеся результаты». Антрак расхохотался. «Хорошо, что ты это понимаешь. А то есть молодые идиоты, которым кажется, что если они не могут разрушить кирпичный дом ударом молнии, то жизнь прожита зря. Думаю, Уми, что для этого лучше подойдет гранатомет». «Именно». Антрак серьезно посмотрел на меня. «Для каждой цели должен быть свой снаряд. И технологии во многих случаях удобнее магии, а вместе они способны на многое, очень многое. Самый сильный энгиб может вызвать разрушительное землетрясение, которое потопит континент. Небольшой заряд антиматерии способен раздробить гору на кусочки. Тот же заряд через магический прокол, достигнув ядра, разнесет планету на кусочки. Надо лишь точно попасть. А если попасть не точно, планета останется цела. Хозяева этого мира отлично понимают, что и от кого требовать. Без работы ты не останешься, были бы мозги. Так что осваивать пси будем ускоренным методом. Основные умения ты получишь, как если бы занимался несколько месяцев. Если что-то захочешь подучить, то как только шиклы появятся, я, да и другие уми к твоим услугам. Понятно. Халява будет недолгой, но качественной. И именно. Имплантат, который тебе вживили за ухо, поможет быстро освоить базовый комплекс. Дети с пси-способностями учатся с детства, но могут пользоваться такими штуками только после полового созревания, когда гормональный фон нормализуется. Я понятно объясняю? Да, я не с такой уж дикой планеты. Я смотрел профиль вашего узла вероятности, поэтому буду стараться давать материал с помощью таких понятий, которые тебе должны быть известны. Но если что будет непонятно, спрашивай, не стесняйся. Так вот, этот имплантат, или пси-чип, пси-модуль, пси-линк, как их только не называют, он будет для тебя нечто вроде внутреннего помощника. Устройство напрямую сопряжено с твоим мозгом, так что просто так удалить тебе его не удастся, ясно? Не пытайся даже. Хорошо, Уми, как можно почтительнее улыбнулся я. Вот молодец, люблю понятливых учеников. Они живут обычно дольше непонятливых. В момент пси-активности чип возьмет на себя управление твоим телом. В том, что касается моторики рук, необходимой для создания заклинания, регуляции внутренних пси-потоков, обращения к ядру и так далее. И одновременно будет стимулировать твой мозг, создавать в подсознании якоря, чтобы потом ты самостоятельно сам мог это делать. Чип настроен на словесный приказ, потом ты сможешь отдавать его мысленно, но первые несколько раз только голосом, чтобы не сбивать концентрацию, ясно? Почти. То есть я кричу что-то типа «аськи-масяськи пум-парабум» и из пальца вылетает молния. Там немного другие команды, но основной принцип ты усвоил, улыбнулся Антрак. Сейчас ты представляешь основную опасность не для противника, а для себя самого. Если бы ты заклинал сам, то первая же шаровая молния тебя же самого и убила бы. Пси-чип поможет тебе освоить уплотнение внешней оболочки. При активации заклинания он упрочнит ее и сделает непроницаемой для такого типа воздействий. Например, ты создаешь огненный шарик, и по идее он должен был бы обжечь тебе руку. Температура плазмы достигает при этом 1000 градусов. Но уплотнение оболочки и энергетический каркас не дадут нагреть окружающий воздух, а вихревая защита сделает ту часть руки, которая почти соприкасается с плазмой, нечувствительной к высокой температуре. К сожалению, на это тратится существенная часть энергии, а полный щит на все тело, даже на какую-то конечность, тебе пока не создать, твоего запаса не хватит. Так что чем меньше будет по объему этот шарик, тем проще тебе самому защититься от него. А уничтожающее действие будет создано высокой температурой и скоростью. Вот если логически рассуждать, при высокой температуре защита должна быть выше. Да, но там нелинейная зависимость, поэтому и создают небольшие по объему объекты. Предваряя вопрос. Проще было бы создать тот же фаербол прямо у цели. Но затраты энергии при этом растут настолько сильно, что тебе не хватит даже на расстоянии несколько метров. Так что активировал объект, задал вектор движения и скорость. Возможные значения ты потом будешь понимать интуитивно. А сейчас за тебя будет обсчитывать пси-чип. Хорошо. Тогда вот я просто должен спросить, а нет каких-нибудь кристаллов с запасами этого пси, чтобы такой, как я, мог швырять куски плазмы размером с дом? Антрак рассмеялся. Если бы такое было возможно, мы все бы стали подобны богам. Схема пси-взаимодействия примерно такая. Есть некое количество энергии, которое разлито повсюду, как океан, только в разной концентрации. Раньше считали, что это темная энергия, но с тех пор, как ее научились измерять, стало ясно, что это совсем другой тип реликтового излучения. Его плотность во всей Вселенной, по крайней мере в той, что мы изучили, неоднородна, но колеблется в кратких пределах. Твое ядро вмещает, ну скажем, стакан концентрата этой энергии, и при опустошении в этот стакан энергия поступает через маленькую мембрану. Чем больше концентрация во внешнем растворе, тем меньше объем этой энергии, которая должна пройти через мембрану. Чем больше твой стакан, тем более мощные заклинания ты можешь творить. Чем больше отверстий и, соответственно, площадь мембраны, тем быстрее стакан снова наполнится. Ты не можешь взять энергию напрямую и не можешь взять другой стакан. Для этого существуют артефакты, вот их можно заряжать и даже без участия псиона. Или, если тебе будет удобнее, мага. Но почему тогда просто не взять и не сделать артефакт, который заменит собой мага, так? Чувствую вопрос с подвохом. Ты должен быть знаком с устройством простейшего ядерного заряда. Когда количество вещества превышает критическую массу, происходит взрыв. Поэтому накопители не могут быть большими или объединены в сеть. Не получится и пропустить большой поток энергии через артефакт, он перегреется и тоже взорвется. Предвосхищая вопрос, пытались помещать артефакты в различные поля, но это излучение свободно проходит через любой материальный волновой объект. Так что самые лучшие артефакты действуют примерно на уровне слабенького мага, но даже это считается отличным результатом. К тому же, пси-энергия вещь нестабильная. Никто не захочет рисковать, накачивая ей кристалл, если есть нормальные батареи, способные хранить гораздо большую привычную людям энергию, тепловую и электрическую. К тому же есть области пси, где умение и опыт гораздо важнее силы. Например, медицина? Да. Чтобы вылечить человека, иногда достаточно очень слабого, но очень точного воздействия на внутренние энергетические каналы. Как я уже говорил, мы все в той или иной степени ими обладаем. К тому же внешнее тело или аура, которую целители могут видеть со временем, играя в жизни человека и его самочувствие не последнюю роль. И пока не существует технологий в чистом виде, которые могли бы эту ауру не то что лечить, а хотя бы структурно наблюдать. А вот маги или медики с помощью артефактов могут. Поэтому многие не слишком пси-одаренные, но богатые маги идут в целители. Да, первые 30-40 лет они учатся и развивают пси, учатся видеть потоки пси-энергии, но потом все воздается сторицей. Богатые, потому что эти 40 лет они только тратят? Антрак одобрительно похлопал меня по плечу. И очень много тратят. Занятия с наставниками стоят больших денег, а самостоятельно изучать магическую медицину невозможно. Это как цвет. Кто-то должен его назвать, чтобы ты знал, что красный – это красный. Если бедняк талантлив, он найдет себе спонсора, но таких немного, так что медицина – удел богатых и терпеливых. Мало кто выдержит столько лет учебы. У нас так же, поделился я. Не в нашей стране, в других. У нас-то как раз все через одно место. А так, как правильно, 10-15 лет врач учится, только потом может самостоятельно лечить других. Везде все одинаково, Антрак пожал плечами. Люди хотят быть здоровыми, жить долго и готовы платить за это любые деньги. Если у них есть деньги, врачи живут хорошо и умеют лечить. Даже если изначально способностей мало, опыт очень много значит. Если денег у людей нет, то и врачи большей частью не богаты и лечат кое-как. У нас начинают обучать этой специальности с 10 лет практически бесплатно, если есть врожденные способности. 20 человек проходит пробное тестирование. И у него еще есть время и возможность отказаться от всего этого и заняться чем-нибудь другим. К тому же первичные знания всегда пригодятся. А после тестирования начинается настоящая учеба, и к 50 годам при таланте и опыте он с того света может пациента вытащить, даже если от того только кусок пальца остался. Это я к чему говорю? Тебе такое не светит. И возраст не позволит, и денег тебе громеши столько навряд ли дадут. Но базовые знания я советую тебе получить. Сможешь кровь останавливать, несложные раны заживлять, ну и свое здоровье подправишь. В пси-чипе зашито несколько команд, таких, чтобы ты не навредил. Этим мы тоже займемся. Ты сказал, что заниматься будем до обеда, а потом мне самому эти упражнения отрабатывать? Упаси тебя, богиня! Антрак даже руками замахал. Ты такого наотрабатываешь, что потом тебе по кусочкам собирать придется. Даже не думай. После обеда у тебя другие занятия, скучать не придется. С теорией закончили, если что-то будет еще нужно объяснять, по ходу дела тогда спросишь. Пойдем. Мы выбрались из кресел и подошли к желтому кругу диаметром примерно в метр, нарисованному на полу. Вставай в центр круга. Вытяни вперед обе руки так, чтобы ладони были вертикальны, и между ними было 10 сантиметров. Видишь на стене черный крест? Я кивнул. Вот примерно на него наводи как пушку. Сосредоточься, сейчас я буду давать команды, ты их вслух повторяй. Если захочешь, чтобы слово «активация» было другим, надо сжать кулаки и произнести старое слово и новое. Пси-чип обновит привязку. Но это наперво. Потом просто пожелаешь и поменяется. Глаза можешь держать открытыми. Защита идет не только на ладони, но и на другие части тела, которые могут пострадать. Главное, ты должен смотреть на цель. Будет немного щекотно, это для лучшей связки мозга и ядра. Готов? Вроде да. Какой да? Я вообще был не готов. Сейчас начну пуляться молниями, как Зевс, и это очуметь как страшно. Скажи, Шусак. Шусак, уставившись в крест, немного так даже торжественно произнес я. Первую секунду ничего не происходило, потом между ладонями появилась прозрачная капелька и начала быстро увеличиваться. Достигнув размера копеечной монеты, она исчезла и тут же возникла у цели, попав прямо в пересечение линий. Крест мигнул, изменил цвет на синий и потом возвратился к прежнему состоянию. Антрак что-то говорил, но я не слышал. Впервые в жизни я сотворил какую-то штуку из ничего. Это была не криптовалюта, а вполне материальный кусок чего-то там прозрачного. А ведь это только первый раз, я ощущал себя не просто магом, прям-таки чувствовал себе задатки минимум повелителя вселенной. Восторг переполнял меня, хотелось с кем-нибудь поделиться, я повернулся к Антрагу и получил в ответ увесистую оплеуху. Классно, да? Антраг не разделял моего воодушевления, но явно понимал, что со мной происходит. Лучше, чем оргазм. Я прислушался к ощущениям и кивнул головой. Да, это было гораздо лучше. Когда я потерял девственность с соседкой по парте после школьной дискотеки, тоже было неплохо. Но ни в какое сравнение с сегодняшним первым разом это не шло. Поздравляю с потерей магической девственности. А теперь то же самое 180 раз. Я повторил это ровно 180 раз. Потом я швырял сосульки, искрящиеся шары, бил молнии. Развлекался как только мог, и мне это нравилось. Ощущение власти над невидимой, неощущаемой природной энергией. Маленькая капля всемогущества. Все это кружило голову и давало офигительный заряд энергии. Мы занимались около 2 часов. Руки у меня онемели от постоянного напряжения. Нужно было каждый раз поднимать их и показывать на цель. Но результат стоил того. К концу занятий крест пульсировал уже голубым цветом, за что я дождался-таки похвалы от антрага. «Достаточно», — он махнул рукой. «Если первые 5 минут занятий он стоял рядом со мной, что-то показывая и поясняя, то потом подтянул к себе кресло, развалился в нем и только командовал». На каждое заклинание я поставил ключ-активатор на русском языке и радостно орал «Гром!», посылая молнию в перекрестье, или «Лед!», создавая сосульку. Антрак благожелательно кивал на мои потуги и подбадривал, уверяя, что это только начало, и вот эта шикарная льдышка длиной в 2 сантиметра потом превратится в отличное ледяное копье. Если я, конечно, доживу до этого счастливого момента, потому как в ближайшие 10-20 лет мне это не грозит. Я, потный и счастливый, готов был продолжать, но антрак был непреклонен. Приятно видеть такой энтузиазм, но все хорошо в меру. И никаких занятий с пси сегодня. Твой мозг должен адаптироваться к этим несложным заклинаниям, ясно? «Яволь, майн фюрер», — отсалютовал я. Антрак поморщился. «Поскольку ты каким-то боком почти родственник Энгромеша, позволю дать тебе совет, Марк. Будь осторожен в своих словах. В этом поместье, даже больше, в анклаве, на твое положение спишут незнание традиции и странные манеры. Но стоит тебе выйти в большой мир, все изменится. Назвав кого-то господином, пусть даже в шутку, ты рискуешь превратиться в его слугу просто потому, что устная форма контракта может быть принята в этот день. Или на этой территории. Меньше говори и больше слушай, и тогда, может быть, мои усилия не пропадут даром. Не хочется вкладывать знания в человека, который копает себе могилу языком». «Спасибо за совет», — искренне поклонился я. «Сам не знаю, что на меня нашло. Уже несколько дней почти какая-то разбалансированность в поведении, хотя Энгромеш сказал, что эффект перехода должен почти исчезнуть». Это последствия вживления пси-модуля, он наложился на остаточный фон перехода, иногда они резонируют. Опасное состояние, но еще немного, и гормональный фон придет в норму, к тому же твоя капсула для сна проводит корректировку с учетом данных чипа. Готов побиться об заклад, за все это время ты ни разу не подумал о женщинах в плане секса. Верно, я и сам это заметил. Решил не разочаровывать антрага. О, Элика, предмет моих грез. Думаю, это из-за переноса, мало ли что с организмом произошло. И из-за него тоже, но в основном это влияние имплантата. Причин для беспокойства нет. Спасибо, Уми, я еще раз поклонился. Молодец, лишний раз поклонишься, не переломишься. Вопросы есть? Да, вот не пойму, я создаю магический предмет в ладонях, потом он быстро, так что глазу незаметно, несется к цели и что-то там делает. Но ведь это энергозатратно, нужно не только создать предмет, создать потенциал энергии, но еще и придать ему кинетику через сопротивление воздуха. Поэтому я противник вот такого обучения. Антрак поморщился. «Ты сейчас осваиваешь практику, хотя теоретически совершенно не готов. Предполагается, что какую-то теорию я дам тебе, когда ты сможешь что-то делать самостоятельно». «А сейчас я разве не?» «Марк, не строй иллюзий. Даже с самым продвинутым чипом сам ты мог бы только воздух испортить. Я же не просто так рядом нахожусь, пока ты там пуляешься атмосферными явлениями. Мне приходится тонко настраивать твой чип. Это дело не одного дня». «Понятно», — я вздохнул. «Не очень приятно узнать, что кто-то сидит в твоей голове». Обычно такое обучение практикуется у раскрывших дар в зрелом возрасте. Таких людей мало, но они есть. Иногда из-за стресса каналы расширяются, ядро увеличивается до рациональных размеров, и получается твой вариант. Так вот, относительно твоего вопроса, ты видишь лишь одну часть процесса. На самом деле твой мозг пока с помощью костылей в виде чипа создает на цели проекцию заклинания. Это как полюса, плюс и минус. При достаточной накачке энергии предмет заклинания притягивается другим полюсом. Тебе кажется, что перемещение происходит с какой-то скоростью. На самом деле, где-то в десятках сантиметров заряд исчезает и сразу же возникает в цели. Телепортируется? Упрощенно, да. Это путь заклинания для людей со слабым пси. Создание проекции практически не требует энергии, это раз. Во-вторых, защититься от такого заряда сложно. Если соответствующая защита стоит, то проекция просто не создается до конца. И ты еще до воздействия при должном опыте будешь знать, что нужно применить что-то другое. Или создать точку проекции перед защитой. Но это уже сложнее и дается долгими тренировками. Спасибо, я, кажется, понял. И так любой предмет можно телепортировать. Теоретически, а практически должна быть обязательно магическая составляющая. Когда ты будешь способен видеть энергетику заклинаний, то обнаружишь, что вот та же самая сосулька практически окутана линиями Бору, как каркасом. Иначе она сразу растает. Даже то, что температура ее чуть выше абсолютного нуля, все равно при ее размерах не спасет. Чем больше предмет, тем больше энергии надо на создание таких линий, пока твой предел. Вот эти крохотули на расстоянии нескольких десятков метров. Ты сказал, для людей со слабым пси. А что у тех, у кого пси сильный? Антрак вздохнул, поднялся и встал в круг. Небрежно выставил раскрытую ладонь в сторону креста. И ударил молниями. Они били не меньше половины минуты, мощные, ветвистые, такие как в грозу. Грохот стоял, что хоть уши затыкай, что я и сделал, просто офигевая от этой мощи. Крест мужественно принимал в себя заряды, а вот стена вокруг него почернела, верхний слой покрытия обуглился и начал отваливаться. «Достаточно». Антрак довольно потянулся, выходя за пределы круга и глядя на обугленную стену, на меня раскрывшую рот. «Халтурщики, сегодня же пришли все переделывать». «До завтра, Лу Марк, не перенапрягайся на вечерних занятиях». «Вечерних?» — в спину ему озадаченно произнес я. «Каких таких? Обед, сон, ужин, сон, какие еще занятия?» «Вечерний новобранец!» — раздался голос из-за спины. «В 3 часа жду тебя здесь!» Глава 7. Не сказать, что я подпрыгнул от неожиданности, но небольшой отряд мурашек пробежал по моему позвоночнику от шеи до того места, где я, как вскоре выяснилось, окажусь. Передо мной стояла знакомая мне девушка, та самая рыжая, что тусовалась в компании с 3 разыгравшими меня парнями, которая, по всей видимости, выбегала поорать в унитаз из-за моей гастрономической неразборчивости. Я выжидающе улыбнулся, следуя совету мудрого Антрага, только что скрывшегося из виду. Лучше хорошо молчать, чем плохо говорить. Правда, Уми забыл упомянуть о том, что улыбаться при этом тоже не рекомендуется. По крайней мере, моя улыбка не встретила ответных чувств у новой собеседницы. Ростом она была мне по плечо, а сейчас сверлила меня своими зелеными глазищами снизу вверх, задрав подбородок. Не сказать, чтобы эта милая девушка была блестящей красавицей. Короткая стрижка, узкие бедра и широкие плечи – не слишком правильные черты лица, но что-то милое в ней было, что-то цепляло, может быть, широко распахнутые зеленые глаза, полные губы, или грудь 2 размера, или крепкая круглая задница. Не совсем мой тип женщины, но при определенных обстоятельствах я мог бы с ней замутить. Сейчас обстоятельствами было не очень. Весь вид девушки говорил о том, что она совершенно не расположена со мной дружить и тем более мутить. Напряженное лицо, поджатые губы, слегка сощуренные глаза – корпус наклонен чуть вперед, и наверняка за спиной кулаки крепко сжаты, ноги на ширине плеч. Она чем-то напоминала мне соседского шпица. Тот тоже, увидев собаку, неважно какой величины, готов был рваться в бой. «Что уставился, салага?» — рявкнула она, и мне стоило большого труда удержаться, чтобы моя улыбка не превратилась во что-то большее. «Прости», — развел я руками, — «не слышал, как ты подошла. Антрак сказал, что мои занятия на сегодня закончены, и я не ожидал увидеть кого-то еще». «По расписанию у тебя боевая подготовка. 3 часа здесь. Не опаздывать!» — отчеканила она. «Я буду вовремя», — попытался успокоить девушку. «Ровно в 3 часа. Здесь». «Хорошо!» — не сказать, что она вдруг прониклась ко мне с симпатией, но таращиться перестала. «Я капрал Линник. На мои вопросы отвечать так точно, капрал, ясно?» «Так точно, капрал Линник». Я вытянулся во фрунт. Она кивнула головой и молча пошла к двери, всем своим видом показывая, что вот все, что тут произошло, ей совершенно не нравится, и она тут главная. «Ну и ладно, мне надо что-то с собой сделать. Может, не мы притвориться, а то так весь этот месяц у меня будет здесь война в окружении. Я и вокруг враги». «Да, чувствую, намучаюсь я с ней. Подумаешь, какой-то капрал, я вот вообще капитан, пальцы-то не гну». «А что, в институте на военной кафедре получил звание лейтенанта. Мы 4 года ходили на нудные занятия, где страдающий комплексом неудавшейся жизни, вечно не опохмелившийся майор учил нас падать к ядерному взрыву задницей. На 2-м курсе магистратуры 2 недели жили в палатках, обменивая благо цивилизации у кадровых военнослужащих на бухло и сигареты. Благо каналы доставки имелись. Затем на плацу с автоматом в руках я торжественно дал присягу, а мне дали погоны с 2 звездочками, которые я хорошенько обмыл, а потом положил в самый дальний угол ящика стола. Потом, правда, вспомнил военную науку. И когда уже бизнесом занялся, на военных сборах 2 разрешенных раза, так сказать, проапгрейдил по совету отца Лехи Милославского это звание. Тот говорил, мол, «Марк, 2 ящика недорогого коньяка военкому и путевка в Испанию его семье – это мелочь по сравнению с классным чином советника 1-го класса, если вдруг придется на госслужбу пойти работать». Так и были мы в компании 2 капитана, я да Леха. Богданов, тот нас давно уже обогнал. Кстати, война войной, а обед по расписанию. После занятий магией и шмагией я устал как собака, А тут еще эта рыжая капральша со своим командным тоном и неуверенным либидо, тоже собака женского пола та еще, прямо эмоционально вымотала за несколько минут. Что она со мной сделает за несколько часов занятий, даже думать не хотелось. «Обед, обед», — пробормотал я. «Я здесь, а тебя нет». «Вроде бы мне можно выбирать любую комнату, так что возьму-ка я ближайшую к входу. Если что, сбежать будет проще». Привычным уже жестом, приложив запястье к синему кружку, тупо какое-то время смотрел на все так же монолитно стоящую стену. Ну да, нашли бы, кто меня отобрали, и как быть. Попробовал приложить ком, сработал, вошел в образовавшийся проем. На самом деле, отсутствие даже намека на дверь вызывало слабый приступ клаустрофобии и дезориентации, но, думаю, привыкну со временем. За разъехавшейся стеной меня ждало небольшое помещение, как я понял, прихожая. Из нее, ура, в другие помещения вели две стандартные деревянные двери. Одна с синим кружком, другая с оранжевым. Синий я уже пробовал, побалую себе разнообразием. Прижал ком к оранжевой метке. За открывшейся дверью расположилось небольшое помещение. 3 на 3 метра, не больше, совершенно пустое, с еле светящимся потолком. В нише справа от двери был небольшой санузел с тесной душевой кабинкой и маленькой раковиной. Я присвистнул. Да, условия откровенно спартанские, не балуют тут новобранцев. Я никаким боком не ёг, чтобы спать на полу, да и крохотность санузла без двери была как-то не слишком уютно, но советского человека, родился-то я в СССР, ничем не испугать. Ладно, что не сделаешь ради знаний. Я снял майку, чудом оставшуюся свежей после всех этих физических занятий, вот что значит технологии, и уже вознамерился стянуть штаны, как сзади послышалось покашливание. «Твою мать!» — я аж подпрыгнул. Вот оно, это ужасное чувство, когда кто-то появляется в совершенно пустом, изолированном помещении и трогает тебя за плечо. Половина фильмов ужасов построена именно на таком приеме, и я сейчас на себе все это испытал. Сзади стоял парнишка лет 14 с гладко выбритой головой, в зеленом тренировочном костюме удивленно смотрел на меня. «Ты кто такой?» «Я Кайл Лумарк». «Кайл?» — я быстро натянул майку обратно. «Пожалуйста, объясни мне, что ты тут делаешь». «Это моя комната, Лу». «Твоя», — протянул я, понимая, что поторопился. «И вправду, чего это я поперся именно сюда сразу? Упс, то есть извини, я ошибся». «Лу не должен извиняться, это моя вина. Я должен был показать Лу здесь все, но опоздал. Лу может наказать меня». «Ничего», — махнул я рукой. «Лу сегодня добрый, но только сегодня. Ты тут живешь?» «Я Кайл, слуга Лу. Энграмеш прислал меня, чтобы я все объяснил и прислуживал тебе все время, пока ты тут живешь». «Отлично, теперь я еще и хозяин. Вот сроду не было прислуги, не считать же за нее милую женщину, которая убиралась у меня в квартире. Я все не мог определиться, кем же ее считать, членом семьи или одушевленным пылесосом. К пылесосу она была ближе, деньги за уборку тянул регулярно». «Так, Кайл, без всяких лу, просто Кайл? Я эра семьи Громишей». Тут парнишка даже как-то приосанился и важно поглядел на меня. «Так что просто Кайл. Покой Лу рядом, в любое время Лу может меня позвать». «Да, Кайл, хорошо. Я тут человек новый, могу ошибаться, тогда ты меня поправляй, хорошо?» «Конечно, Лу. Энграмеш мне сказал то же самое. Так что Лу может не беспокоиться», — мальчик хитро прищурился. «Я обязательно поправлю уважаемого Лу, если вдруг он что-то сделает не так. И буду рад услужить Лу во всех остальных вопросах. Если Лу случайно решит, что Эре помог ему и пожелает когда-нибудь отблагодарить, я не буду против». «Ну и отлично. Давай так, Кайл». Я подошел к своей двери. «У меня сейчас обед, и я вообще не знаю, где мне его взять. Но думаю, ты с этим справишься». «Да, Лу, обед у тебя в комнате. Тренировочный костюм для занятий с оружием будет готов к 2 часам. Если понадоблюсь, мой контакт в комлинке Лу». Мальчик помахал рукой с браслетом. «Я приношу завтрак в 7, в 12 обед, потом с часу дня до 6 вечера могу выполнять поручение Лу. С 6 вечера дня до 7 утра мое личное время, но Лу может вызвать меня через ком, если возникнет экстренная ситуация». Слово «экстренное» он специально выделил. «Каждый 7-й день у меня выходной, но пока я буду работать каждый день, так распорядился Энграмеш». Я покачал головой. Похоже, рабство здесь не обременительное занятие, с учетом того, что я только завтракаю и обедаю в комнате. Плантации прям как дом родной, не мудрено, что не бунтуют тут угнетенные и бесправные. «Послушай, ты сказал обед. А ужин когда?» «Ужин в столовой в 8. Если Лу захочет, можно доставить ужин сюда. Но Энграмеш сказал, что хорошо бы Лу не сидеть в 4 стенах». «Ладно, согласен. Давай сделаем так. Приносишь обед и занимаешься своими делами. Будешь нужен, я тебя вызову. Договорились?» «Как угодно, Лу. Грязную одежду Лу может оставить в шкафу. Посуду на столе, я все уберу. У Лу есть для меня поручение?» «Потом позову, если что понадобится». Приложил браслет к опознавательной метке моей комнаты и захлопнул за собой дверь. «Надо же, вот я и рабовладелец. Интересно, вот ко мне приставили парня, значит, теоретически могут и рабыньку какую подогнать. Надо у дяди при случае попросить. У него вон Элика есть, 1,75 м сплошного рафинированного восторга. А у меня этот бритый наглый пацан, не по-родственному как-то. Отведенные мне покои радовали глаз. Две среднего размера комнаты, одна спальня, а другая, видимо, гостиная, 20 метров. Такого же размера санузел с небольшим бассейном и вертикальной капсулой. Надеюсь, сауны и небольшая гардеробная. Все скромно, но очень уютно. Жесткий в меру матрас на кровати, рядом неизменная капсула. В гостиной удобный трехместный диван напротив голографической панели во всю стену, на которой вертелись какие-то малозапоминающиеся ролики, видимо, рекламные. По крайней мере, четкое желание купить космическую яхту и средства для изменения цвета глаз я почти ощутил. Мягкий материал пола поглощал звук шагов, неяркие зеленоватые цвета стены потолка успокаивали, вот только окна не было. Его заменяла такая же голопанель, на которой я сразу выставил режим берега моря, следуя появляющимся подсказкам. Шикарная пенящаяся волна накатывала на белоснежный песок. Какая-то пышногрудая белокурая красавица в тоненьких ниточках, заменявших купальник, пробежала по мелководью, помахав мне рукой. На фоне безоблачного неба парили птицы с длинными клювами, больше похожие на птеродактилей. В общем, все располагало к неспешному отдыху. Увы, наедине с самим собой. На маленьком столике в гостиной был сервирован обед. Ну, как обед. Три плошки с привычным уже содержимым и литровый стакан напитка ядовито-розового цвета. Фуксии, как полагаю. Помнится, одна бывшая как-то сказала, что этот цвет находится как раз между амарантом и цветом фламинго, за что я ей был благодарен. Мы как раз в компании спорили о том, кто придумал весь этот цветовой бред. И мое мнение о том, что только женщины со своей непонятной логикой и цветовосприятием могли такое сделать. Получила с этим высказыванием общую поддержку мужской части и неодобрение женской. Помню, срач поднялся тот еще. Было весело, заодно с подружкой расстался, благо появился повод. Повар уже знал мои вкусы, поэтому я сначала съел овощную суп-пюре из глубокой большой плошки, потом что-то вроде а-ля венгерский гуляш с рисом из второй, который поменьше, и развалился с мисочкой мороженого на диване. Фукси-дринк я решил оставить на потом. Вкус у него был своеобразный, какой-то гибрид грейпфрута с клубникой, немного вяжущий, так что во время еды или сразу после нее пить не стоило. До 3 часов я прилежно учился. Просматривал материалы по местному рынку труда, наконец-то доступному через интерфейс. Прикидывал, что и как я мог бы здесь сделать. Картинка получалась так себе. Мир был четко разделен на 2 сегмента. Это, собственно, Солнечная система с центром на Земле и все остальные обитаемые участки галактики, дальше пока земная цивилизация распространиться не успела или не смогла. Весь процесс производства и распределения в Солнечной системе контролировали роды, входившие в Большой Совет. И мне с моим неместным образованием и незначительным пси-даром светила в лучшем случае работа на семью Громишей. И в худшем тоже. Своих нахлебников, как я понял, в других семьях хватало. У семьи не было какой-то строгой специализации. Но были отрасли, в которых отдельные кланы особо преуспели. Громиши отхватили солидный кусок военной промышленности и медицины. Ни в том, ни в другом я специалистом не был, так что карьеры мне, наверное, тут не сделать. Род Урумгаш, куда, собственно, семья Громишей входила, занимался еще терраформированием планеты, добычей минералов на астероидах. Только вот светило мне что-то с еще более дальними родственниками или нет, неясно. С дядей Толей я пытался поговорить о будущей жизни здесь, но он отвечал расплывчато и обещал вернуться к этому позже. Я бы тоже тормозил, если бы ко мне, к примеру, приехали незваные родственники из глухой деревни. Но откуда, скажите на милость, кроме как грузчиками или озеленителями, я бы их устроил. Зато за пределами пояса Оорта меня ждало великое будущее. Так уж получилось, что основные магические силы были сконцентрированы на территориях семей. А поскольку дети у псионов рождались неохотно, а сами магические способности, как я понял, в основном были генетическими, то люди даже с небольшими пси-способностями во внешнем мире ценились, особенно в отсталых и отдаленных от цивилизации, а также вновь открытых мирах. Так что быть мне пионером-первопроходцем или осяду на какой-нибудь сельскохозяйственной планете, женюсь на толстой дочке старосты и буду истреблять сусликов молниями. По крайней мере, теми, что у меня получались сегодня. Только суслика можно, если не убить, то напугать. Или рассмешить до смерти. Кажется, я начал понимать, к чему меня готовит Энн Громов. Ну и ладно, не сидеть же мне на шее у хозяев мира. Как-нибудь устроюсь, где наша не пропадала. В интерфейсе пиктоглаз так и не стал активным, так что изучение магии пришлось отложить. Но все равно время с пользой провел, приценился к местным внеземным зарплатам. Те 10 тысяч, что выдал мне родственник, на самом деле были неплохими деньгами. Столько за месяц получал специалист средней квалификации. К 3 часам я был готов как штык. Тренировочный костюм представлял собой версию байкерского прикида. Штаны практически кожаные, с плотными вставками по всей длине, куртка с вшитыми непонятными девайсами, подмигивающими разноцветными огоньками, шлем и перчатки. Высокие ботинки с автошнуровкой сразу удобно сели по ноге. Такого классного ощущения я не испытывал даже в лучших американских кроссовках китайского производства. Ничего не жало. Я присел несколько раз, помахал рукой с зажатым в них шлемом и перчатками. Свобода движений была идеальной. Ровно в 14:59 я вышел из апартаментов, напевая песню нидерландского дуэта братьев Роба и Ферди Боландов в удачной перепевке группы «Статус-кво» о парнишке, идущем в армию, и уткнулся нос к носу в капрала Линник. Она что, прям под дверью меня ждала? Новобранец Марк для прохождения службы прибыл. Бодро отрапортовал я, получив в ответ угрюмый взгляд. Такое впечатление, что я у нее одним своим видом ПМС вызываю. «За мной! Шлем и перчатки надеть!» – процедила капрал и зашагала в центр зала, где уже на возвышении были разложены какие-то разноцветные предметы. Пришлось последовать за ней, нацепив и натянув предметы обмундирования. Мы остановились возле стола, покрытого по-военному пятнистым материалом. Два предмета, лежащих на ткани, я опознал сразу. Тот, что с длинным дулом, похожий на помповик, точно должен был быть ружьем, а с коротким рукояткой – пистолетом. Правда, два остальных предмета напоминали велосипедные грипсы. Может, это то, что я думаю? Фалоимитаторы? Или все-таки настоящие джедайские мечи? Рядом аккуратной пирамидкой лежали черные шары диаметром сантиметров 5. Ну что ж, поиграем в «Звездные войны». Юный падаван готов зарезать парочку ситхов. «Я получил указание от Энграмеша», — капрал поглядел мне в глаза с вызовом. «Тебе присвоен статус гражданского лица, временно прикомандированного к нашей пятерке». «Хорошо», — я кивнул головой. «Значит, мне с троем ходить не надо?» «Нет, но приказы ты выполнять обязан. Индивидуальные занятия проходят в свободной форме. Общетактические твой статус приравнивается к рядовому. Есть возражения?» «Нет», — я пожал плечами. «Это ведь ненадолго, я потерплю». «Довольно. Приступим к занятиям. Знакомы?» Капрал кивнул мне на предметы. «Вот это похоже на ружье, а это на пистолет. А вот эти две штуки я затрудняюсь опознать». Капрал покивала головой. Видимо, подобного невежества она и ожидала. Взяла в руки ружье, но мне не отдала. «Средний метатель, тип штурмовой, номер модели тебе заучивать не обязательно. Информационный чип находится в рукоятке, приспособлен для использования неодаренными без пси-усилителя. Вообще, когда выбираешь любое оружие, инфочип находится в небоевой части. Проведи комом над метателем». Я провел. «Подробная информация об оружии у тебя есть. Ты можешь посмотреть ее сразу, если больше нечего делать, или потом, когда будет свободное время. Сейчас твой ком опознал оружие и передает сигнал на имплантат, но поскольку оружие ты еще не взял в руки, она неактивна. Вкратце, средний метатель стреляет тремя видами зарядов, из которых два он берет из встроенного преобразователя материи, третий – волновой пучок. Заряжается стандартным картриджем. Модель 4811 года от обретения, так что за 300 лет доведена до ума. Держи». Я аккуратно взял в руки музейную древность. «Чего кривишься? Эта модель до сих пор применяется в войсках. Не силы быстрого реагирования, но наземная оборона какой-нибудь небольшой системы обычно такие и заказывает. Дешево, стандартные блоки, зарядка от любой станции, надежные. И разобраться в метателе может даже самый тупой новобранец». Тут она многозначительно поглядела на меня. Перед глазами высветилась табличка с инфо. Уровень заряда в процентах, ресурс преобразователя, сведения об обслуживании. До выработки ресурса обещался еще примерно 10 лет непрерывного огня. Появилась и замигала надпись. Синхронизация штурмового метателя ТМ-4811-1 с тактической броней МК-22 произведена. «Так, держишь ты вроде правильно. Синхронизация прошла? Отлично. Теперь подними ствол на уровень груди параллельно земле. Это режим активации». Я послушно приподнял метатель, табличка пропала и высветился целеуказатель. «Дальше все просто. Ищешь глазами цель, фиксируешь ее, стреляешь». «Так просто?» «Отставить разговоры. Цель — черный крест. Смотри в центр. Руки расслабь». Я чуть прищурился и уткнул взглядом в центр мишени. Руки сами по себе дернулись и навели метатель на цель. «Автоматический режим наводки», — пояснила капрал. «Для гражданских более чем достаточно. Теперь выбери режим стрельбы. Колесико вращается указательным пальцем. Вперед-назад боеприпас. Плазма, кинетический объект, микроволны. Сейчас используем только первые два. Влево-вправо одиночная стрельба сериями по 3-4 выстрела, по 10 выстрелов. Для микроволн это от 1 до 3 импульсов, потом 10 доля секунды перезарядка». Я попробовал покрутить колесико. Возле целеуказателя появились цифры. Поставил первый вид заряда. Жахну плазмой. Одиночный. «Стреляешь нажатием большого пальца. Готов?» «Так точно. Огонь!» Я вдавил изо всей силы большой палец в рукоятку. Метатель загудел, и, кажется, даже еще до этого что-то сверкнуло, и в мишень врезался сгусток голубого цвета размером с горошину. «Цель поражена!» — капрал похлопал меня по плечу. «Ого, кажется, отношения налаживаются. И не надо так сильно давить, достаточно небольшого нажатия, только чтобы давление изменялось. Оружие под тебя подстроится. Сейчас потренируемся. В левом нижнем углу количество оставшихся выстрелов. Сколько там? 4200, отрапортовал я. Ну вот, давай по 20 раз одиночными, по 4-10. Готовься. Огонь! Я вдоволь настрелялся из метателя. Сначала по неподвижной мишени, потом откуда-то справа стали вылетать разные предметы. Мне показалось, что в паре из них я узнал грязную посуду со своего обеда. Их я тоже старательно разнес на мелкие кусочки. Не все, правда, но те, в которые попал, основательно загадили весь пол. У зарядов был режим самонаведения. Достаточно было зафиксировать цель взглядом, и попадание гарантировано. Вот только с фиксацией были проблемы. С какого-то момента я перестал ловить взглядом вылетающие предметы и успевал зафиксировать их только на излете, когда уже жать на кнопку было поздно. «Достаточно», — капрал что-то отпометил себе на коме, судя по уставившимся в одну точку глазам. «Реакция низкая, в норматив ты не уложился. Для поступления на службу скорость реакции должна быть раза в 4 выше, хотя для гражданского сойдет. Если на тебя будут нападать такие же неуклюжие олухи, ты сможешь от них отбиться, если не успеешь убежать. У тебя ведь стоит биомодуль с пси?» «Да, то есть так точно. Если подключишь функцию пси-помощника, то реакция повысится. Попробуем?» «Нет», — я покачал головой. «Антрак категорически запретил до завтрашнего дня использовать пси». «Ладно», — ничуть не расстроившись, кивнула капрал и опять себе что-то там пометила. «Теперь бери малый метатель, он почти ничем не отличается, только мощность меньше и нет волнового режима. Можешь держать его одной рукой или двумя, как удобно, принцип тот же. Такт броня в связке с модулем все сделает за тебя. Для закрепления навыков достаточно 3 месяцев, если есть обычный биочип, или 1 месяца с пси-модулем, потом наведение и выстрел будут на уровне рефлексов. Тем более, как ты, возможно, понял, тут особенно точно целиться не нужно. Основная работа выполняется мозгом или тем, что у тебя его заменяет». «Так точно, капрал», — я лучезарно улыбнулся. «Припомню тебе, стерва». С пистолетом дело пошло проще. Я держал ее в правой руке, а левую вытянул так же, как и когда пулялся огоньками. И дело пошло на лад. До норматива чуть-чуть не дотянул, сведения о результате высвечивались на тактическом экране. Мог бы дотянуть, но краснеющее лицо капрала заставило меня пойти на компромисс. Что мне этот норматив? С враждебно настроенной дамочкой еще почти месяц как-то сосуществовать. Наконец добрались до рукояток. «Тактический разрушитель», — торжественно как-то провозгласила капрал Линник, бережно сжимая часть велосипедного руля перед собой двумя руками. Или коротко хапу. «Модель А4965. 3 положения. Кинжал, меч, кнут». Она сделала движение большим пальцем правой руки, из рукоятки выросло искрящееся лезвие. «Атомарное лезвие. Толщина нарежущей кромки от 3 до 5 атомов. Гарантированно нарушает кристаллическую решетку простых материалов, проникает в молекулярную. В средней части толщина 1 мм, что достаточно для разделения предмета на части. Режет препятствия с абсолютной твердостью до 55. Длина лезвия регулируется от 10 до 30 см. Лезвие удлинилось после еще одного движения пальцем. «Атомарный меч. Длина от 50 до 90 см. Режет тактическую броню до 6-го поколения. Пустотные скафандры до 4-го поколения. А теперь...» Сжала рукоятку и брала левую руку. Лезвие резко утончилось и удлинилось, превратившись в тонкий канат, но не упало на землю, а скрутилось причудливым изгибом. На его конце вырос шарик с 10-рублевой монету, качающийся из стороны в сторону. «Плазменный кнут. Длина до 3 метров». Капральша схватила со стола черный шарик, подбросила вверх и сделала быстрое движение рукой. Светящийся комок на конце кнута метнулся к цели, вспышка, и шарика как не бывало. «При ударе цель по возможности уничтожается», — пояснила она, пока я пытался проморгаться. Шлем резко затемнил пространство перед глазами в момент вспышки, а потом также резко убрал затемнение, не очень приятное ощущение. «Это твой», — она пододвинула вторую рукоятку ко мне. «Принцип тот же. Синхронизируешь, активируешь нажатием на рукоять, выбираешь цель. Дальше нарабатываешь движение. Готов?» Больше всего из всех ипостасей этого девайса мне понравился меч. По правде говоря, потому что с ним у меня был минимальный из всех состояний шанс убить самого себя. Кинжалом я пару раз попал по броне, кнут так и пытался прикончить хозяина, попадая совсем не туда, куда я ему мысленно приказывал. А вот меч, хотя и мог им исключительно по одному месту долбить, прям душу грел. Настоящий джедай. Никогда особо не любил эту сагу, ее смотреть, по моему скромному мнению, можно исключительно в переводе опера. В оригинале пафос просто зашкаливает, но вот образ человека в халате и со светящимся мечом всегда был мне близок. Когда я встал в стойку, правая нога немного вперед, чуть согнута, левая отставлена назад, 2 руки на рукояти, кончик меча на уровне глаз — все, галактика моя. «Где ты этого набрался?» — грустно потянул капрал Линник. «Расслабься, возьми меч в одну руку, он легкий. Препятствия почти не замечает, так что твоя задача скорее не ударить, а вовремя прекратить удар. Основное — точность, остальное меч сделает за тебя. Да ладно тебе, я улыбнулся. Я такие мечи только в фильмах видел. Из пистолета стрелял, из ружья тоже, а меча сроду в руках не держал, откуда же мне знать? Тем более такой красивый, синий. А у тебя розовый, да? Линик кивнула головой. Она же девочка, что тут сказать? Красные мечи для командного состава, синие тренировочные. Освоишь его, будет тебе розовый, красавчик. Все парни будут твои. Разбила она мое настроение. Вот тварь. Вижу, ты противника пока только заговорить можешь. Так что давай разнообразим твои навыки. И мы разнообразили. Стойки, повороты, рубящие удары. И так 2 часа, хоть меч и не весил почти ничего, но намахался я до боли в плечах. Впрочем, моя роль опять оказалась в большей мере пассивной. Похоже, пси-модуль и тут перехватил движение. Мне оставалось только расслабиться и получать удовольствие. Хоть и предупреждали меня этого не делать. А удовольствие было. Часть стены превратилась в экран, показывая нас со стороны. И хоть я по сравнению с Капралом был не уклюж, не быстро, не точен, но все равно что-то брутальное во всех этих играх с оружием было. И что-то сексуальное в Капрале Линик, надо же, а Антрак говорил, что мне еще какое-то время не будет нужно. Вспомнив наставника, постарался какую-то часть движений делать осознанно, самостоятельно. Чувствую, ждет меня завтра выволочка. Впечатление было, словно я со своего крузака пересел на старенький УАЗ. Еще только что тело выполняло малейшие движения с легкостью, и вот уже еле-еле с напрягом двигаться. Где усилитель руля, а где? Нет, лучше уж пусть Уми поорет на меня завтра, а сегодня я оттянусь, как настоящий джедай. Я хочу идти в атаку, дай мне саблю, мазафака. Время занятий пролетело почти незаметно. Еще бы не поглядывая на меня капральша презрительно злобным взглядом, вообще было бы хорошо. Может, шоколадку ей подарить? Или цветы? Нет, шоколадку я бы и сам сейчас с удовольствием сточил, или две. Ну все, Линник бросил рукоятку на стол. На сегодня занятия окончены. Ты неплохо двигался, Марк. Пси-модуль подключил, да? Я неопределенно пожал плечами. Отмечу в отчете. Гадинг так улыбнулся. Вот ведь стерва. И что делать, ума не приложу. На свидание ее пригласить? Не уверен, что переживу первый же подкат. Будь на ее месте парень, выпили бы пивка, водки нажрались, или что тут обычно потребляют. Перетерли прабаб и космолеты, быстро бы скорешились. А эта кнопка 1.5 метра в прыжке вот просто бесит. Ждут мне незабываемые деньки. Вангую. Кстати, насчет пива. 7 вечера только, можно пойти прогуляться по местным злачным местам. Тем более, что, по словам моего планше, это мне строго показано. До завтра, капрал Линик, коротко поклонился строгой учительнице, не дожидаясь ее ответа, быстренько так побежал в сторону своих апартаментов. Меня ждал разгульный вечер, по крайней мере, я на это надеялся. Сначала хотел порасспросить Кайла насчет злачных мест, но возраст парня немного смущал. Наверняка он знает, но все равно неприлично. Тем более, по опыту знаю, если я не найду злачное место, оно само меня найдет. Проверено уже не раз. Принял душ, развалился на кровати и вызвал план поместья на всю стену. Сверху владения моего богатого родственника были похожи на тест Роршаха. 2 практически симметричные кляксы по квадратному километру каждая. Возможно, даже это была мутировавшая и сдохшая в мучениях бабочка, но не суть важно. В центре пассии симметрии тянулось длинное здание поместья, без особых изысков, больше похожий на больничный корпус, чем на замок владетельного вельможи, как я себе его представляю. Корпус этот тянулся метров на 400 в 3 этажа, так что на первый взгляд народу в нем должно было помещаться изрядно. Справа от корпуса располагались вспомогательные помещения, никак не обозначенные. Небольших размеров, максимум 20 на 20, площадка для летательных аппаратов, ажурная башня, похожая на Эйфелеву, только размерами поскромнее. Рядом с башней находился тренировочный полигон, который, надеюсь, мне не придется посещать. Наземная часть не внушала оптимизма. Какие-то лабиринты, вышки, стенки, и все это на площади в 10 гектаров. Сейчас на нем разбирали завалы и засыпали воронки. Где-то вился дымок. Левая клякса была значительно приятнее. Как раз тот самый парк, куда я попал в первый день. Деревья, дорожки, лужайки, бассейны и теннисный корт. Все не слишком многолюдное, но человек 10 я насчитал. Столовая, где мне довелось выиграть немного шиклу, находилась в солидном 2-этажном здании, вместе с баром и игровыми залами. Играть мне все равно было пока еще рано, кто там знает их покер с елоубоями и рибл-страйпами. А вот насчет еды и остального, я надеялся, что мой режим all-inclusive распространяется не только на 3-разовое питание. Наглеть я не собирался, так пару бокалов пива и рюмочку местного самогона. Путь до столовой послушно подсветился пунктиром. Прерывистая линия уводила меня вглубь здания. Оттуда через парк уже другой, пока еще не ухоженной, дорожкой.